Наступил роковой вторник. В полночь, возвратившись домой, маркиз получил письмо с пометкой, что вскрыть его следует собственноручно, когда он останется один, без свидетелей. Отец, все социальные узы между нами порваны, остались только узы родства. После моего мужа вы и сейчас, и в будущем останетесь для меня бесконечно дороги. Глаза мои наполняются слезами. Я думаю о горе, которое причиняю вам, но пока мой позор не сделался достоянием толпы, я не вправе более откладывать признание, которое должна сделать вам, чтобы дать вам время обдумать и предпринять что-либо. Если ваша любовь, чрезмерность которой ко мне я знаю, пожелает подарить мне небольшую пенсию, я отправлюсь и водворюсь с моим мужем, где вы пожелаете, хотя бы в Швейцарии. Фамилия его настолько неизвестна, что никто не узнает вашей дочери, госпоже Сорель, невестки верьерского плотника. Вот то имя, написать которое стоило мне таких страданий. Я боюсь вашего гнева, по правде вполне справедливого против Жульена. Я не буду герцогиней, дорогой отец. Я это знала, полюбив его, потому что я первая его полюбила, и я же завлекла его. От вас я получила душу слишком возвышенную, чтобы обращать внимание на то, что есть или кажется мне пошлым. Напрасно в намерении сделать вам угодное я думала о господине де Круазнуа. Зачем вы поставили перед моими глазами человека с истинными достоинствами? Вы сами мне сказали по возвращении моем с Гиерских островов, единственный человек, который меня развлекал, это молодой Сорель. Бедный малый опечален не менее меня, если только это возможно, тем горем, которое вам причинит это письмо. Я не могу помешать вашему отцовскому гневу, но отнеситесь ко мне как друг. Жульен относился ко мне всегда с уважением. Если он иногда говорил со мною, это единственно только из-за глубокой признательности к вам, ибо природная гордость его характера не позволяет ему отвечать иначе, как официально, всем стоящим настолько выше его по положению. Он с тонким, врожденным чувством разбирается в различии социальных положений. С краской стыда сознаюсь вам, как моему лучшему другу, и никогда такого признания не сделала бы кому-либо другому, что именно я первая однажды в саду пожала ему руку. Думаю, что через сутки вам незачем будет более сердиться на него. Моя вина непоправима. Если вы того потребуете, вы его больше не увидите. Через меня он передаст уверение в своем глубоком уважении и отчаянии за причиненную вам боль, но вместе с ним поеду и я, куда только он захочет. Это его право, а моя обязанность. Он отец моего будущего ребенка. Если вы будете так добры назначить нам для жизни 6000 франков, я приму их с признательностью. В противном случае Жульен рассчитывает основаться в Безансоне и заняться преподаванием латинского языка и литературы. Я уверена, то с каких бы низких ступеней он ни начал, он возвысится. С ним я не боюсь пропасть в неизвестности. В случае революции, я уверена, он будет играть первую роль. Могли бы вы сказать тоже о любом из тех, кто просил моей руки? Вы скажете, что у них чудные имения, но в этом одном обстоятельстве я не вижу оснований, чтобы ими восхищаться. Мой Жульен достиг бы высокого положения даже и при настоящем режиме, если бы он обладал миллионом и протекцией моего отца. Матильда, зная, что отец ее действует всегда по первому впечатлению, написала 8 страниц. «Что мне делать?» — говорил себе Жульен, в то время, как маркиз де ля Моль читал это письмо. «Где, во-первых, мой дом? Во-вторых, в чем состоит моя выгода? Чем я ему бесконечно обязан? Это тем, что без него я был бы низким мошенником и даже настолько низким, что не мог бы избежать ненависти и преследования со стороны других мошенников. Он сделал из меня светского человека. Мои неизбежные мошенничества будут более редки и менее низки. Это стоит дороже, чем если бы он подарил мне миллион. Я обязан ему этим орденом и призрачными дипломатическими заслугами, которые возвысили меня из ряда мне подобных. Если бы он держал сейчас в руках перо, чтобы указать мне, как дальше себя вести, что написал бы он. Размышления Жульена были внезапно прерваны старым лакеем маркиза де ля Моля. Маркиз сию минуту просит вас к себе, даже если вы не одеты. Идя рядом с Жульеном, он шепотом добавил: он вне себя. Берегитесь.